Глава 23. Анатомия марсианина. Марсианские условия настолько отличаются от земных и с нашей субъективной точки зрения в худшую сторону, что ученые уверены в отсутствии на этой планете разумной жизни. Если жизнь на Марсе вообще существует, вероятность чего тоже крайне мала, но не отсутствует совсем, то она может представлять собой лишь аналог простейших земных растительных форм жизни. Смотри главу 20. И все же закроем глаза на тот факт, что шансы наличия на Марсе сложных форм жизни стремятся к нулю. И напряжем воображение. Представим, что нам четко сказано. На Марсе существуют разумные живые существа, по форме напоминающие человека. Что мы можем сказать о таких существах, основываясь на наших знаниях о Марсе, не забывая при этом, разумеется, что все наши фантазии на эту тему не следует принимать всерьез? Во-первых, Марс – маленькая планета, гравитация которой составляет лишь 2/5 от земной. И если в организме марсианина есть кости, то они должны быть гораздо тоньше наших, и при этом на них будет держаться тот же объем плоти, неизбежное механическое следствие снижения веса. Следовательно, если даже само туловище марсианина и будет похоже на наши, то соответствующие ему руки и ноги покажутся нам карикатурно тонкими. В слабом гравитационном поле и предметы падают медленнее, так что марсиане могут позволить себе иметь более медленные рефлексы. Стало быть, и в целом они покажутся нам медлительными и сонными. При этом менее активная борьба с силой тяжести может сделать их долгожителями по сравнению с нами. Кроме того, низкая гравитация позволит марсианам быть выше нас ростом. Позвоночник марсианина может позволить себе быть не таким жестким, как наш, и иметь 2-3 сустава по типу локтевых, чтобы было удобнее нагибаться с высоты предположительно 2,5-метрового роста. Согласно данным, полученным с приземлившегося на Марс аппарата Маринер-4, марсианская поверхность испещрена кратерами, но вносимая ими иррегулярность вряд ли будет заметна аборигену. Большая часть поверхности планеты вокруг кратеров и внутри них, скорее всего, песчаная пустыня. Временами наблюдаются закрывающие поверхность желтые облака. И в 1920-х годах астроном Антониади заявил, что это песчаные бури. Чтобы перемещаться по сыпучим пескам, ступни марсиан должны быть подобно копытам земных верблюдов, плоскими и широкими. Только наличие такого типа ног да слабая сила тяжести позволит марсианам не утонуть в песках. Можно предположить также, что ступни жителей Марса должны иметь треугольную форму за счет 3 пальцев, расходящиеся под углом 120 градусов, с перепонкой между ними. Ни одного земного существа с такими ступнями не существует, но ничего невозможного в этом нет. Вымершие крылатые рептилии, например, птеродактиль, обладали крыльями, основу которых составляла перепонка, вообще крепящиеся на одной линии костей. Руки марсианина тоже, скорее всего, должны иметь по 3 пальца, расходящиеся под равными углами. Если в каждом пальце будет по несколько тонких костей, пальцы марсианского жителя будут напоминать короткие щупальца. На конце каждого пальца может иметься утолщение, как у земной ящерицы геккона, богатые нервными окончаниями, что сделает такой палец великолепным органом осязания. День и ночь на Марсе длятся примерно столько же, сколько и на Земле, но на Марсе, в отличие от Земли, нет ни океанов, ни толстого слоя атмосферы, которые сохраняли бы накопленное за день тепло. Поэтому температура поверхности Марса колеблется от 32 градусов Цельсия на экваторе в полдень до 150 градусов ниже нуля к концу морозной ночи. Поэтому марсианину нужен теплоизоляционный слой. Необходимую теплоизоляцию может обеспечить, например, двойной слой кожи. Верхняя кожа была бы жесткой и водонепроницаемой, как у земных рептилий, а нижняя – мягкой, податливой и насыщенной кровеносными сосудами, как у земного человека. Между двумя слоями кожи была бы воздушная прослойка, которую марсианин мог бы то раздувать, то сдувать. На ночь марсианин раздувал бы воздушную прослойку и становился бы шарообразным. Воздух выполнял бы изолирующую функцию, сохраняя в организме тепло. А днем в жару прослойка бы сдувалась, чтобы облегчить организму теплоотдачу. Верхний слой кожи при этом собирался бы в аккуратные вертикальные складки. Согласно данным, полученным с Маринер-4, марсианская атмосфера чрезвычайно разрежена, возможно, в 1000 раз тоньше нашей, и состоит почти из одного только углекислого газа. Поэтому марсианин, скорее всего, не будет дышать и не будет, соответственно, иметь носа. Зато у него будет мощная мышечная щель, скорее всего, расположенная в шее, через которую он будет накачивать и сдувать воздушную прослойку кожи. Необходимый для строительства тканей кислород марсианин может получать с пищи. Для получения кислорода таким образом требуется энергия, и получать ее для этой цели, как и для других, марсианин может напрямую от Солнца. Можно представить себе марсиан, наделенными парусообразным придатком, расположенным, возможно, на спине. Большую часть времени он будет в сложенном виде неприметно болтаться на теле. Однако днем марсиане будут проводить по несколько часов на Солнце. Облачность – редкое явление в сухой и разреженной марсианской атмосфере, с полностью раскрытым парусом, похожим на 2 тонких перепончатых крыла по метру с лишним длиной в каждую сторону. Разветвленная сеть кровеносных сосудов марсианина будет впитывать сквозь тонкую прозрачную кожу ультрафиолетовые солнечные лучи, и полученная таким образом энергия всю ночь будет расходоваться на обеспечение необходимых для жизнедеятельности химических реакций. От Марса Солнце находится дальше, чем от Земли. Но марсианская атмосфера слишком мала для того, чтобы поглощать ультрафиолетовые лучи, так что до марсианина дойдет больше солнечного ультрафиолета, чем доходит до нас. Поскольку ультрафиолет опасен для глаз, то основные глаза марсианина должны быть приспособленными к такому положению дел, то есть представлять из себя маленькие узкие щелочки. Скорее всего, у него, как и у человека, будет 2 глаза, расположенные впереди. Поскольку без 2 глаз не удастся получить объемного зрения, необходимого, чтобы определять расстояние до предметов. Очень вероятно, что марсиане приспособятся к подземному существованию, поскольку под землей условия на Марсе могут быть более благоприятными. В таком случае следует ожидать наличия у марсиан еще 2 глаз, больших и расположенных по бокам головы, для зрения при слабом освещении. Назначение этих глаз – лишь чувствовать наличие света, а не определять расстояние. Так что они могут находиться на противоположных сторонах головы друг напротив друга, как у древних дельфинов, тоже, кстати, разумных созданий. Объемным зрением в темноте можно и пренебречь. Эти глаза могут быть чувствительны также и к инфракрасному излучению, и марсиане смогут видеть друг друга по излучаемому их телами теплу. Благодаря огромному размеру этих светочувствительных глаз, голова марсианина в ширину может оказаться больше, чем в длину. Днем, конечно же, эти глаза будут надежно закрыты плотными кожаными веками и казаться большими круглыми шишками на голове. Разреженная атмосфера плохо проводит звук, и если марсиане хотят пользоваться таким чувством, как слух, то для этого им придется иметь большие рупорообразные уши, как у кролика. Но в отличие от кроличьих, способные к самостоятельному движению, чтобы раскрываться или сворачиваться, когда надо, например, во время песчаной бури. Неприкрытые внешним слоем кожи и воздушной прослойкой части тела, руки, ноги, уши и некоторые участки лица марсианина могут с целью необходимой в холодные ночи теплозащиты порасти перьями. Пища на Марсе может состоять в основном только из простых растительных форм жизни, твердых, жестких и, возможно, имеющих в своем составе кремний, то есть в буквальном смысле слова хрустящих песком на зубах. Зубы лошадей на Земле хорошо приспособлены для перемалывания грубой травяной массы. Но зубы марсиан должны быть развитыми в этом направлении еще дальше. Рот марсианина должен представлять собой таким образом ряд кремниевых пластин, скрывающихся за округлым отверстием, которое было бы способно расширяться и сокращаться, подобно диафрагме фотокамеры. Такой рот работал бы наподобие шаровой дробилки, перемалывая самые прочные растения. Для жизни очень нужна вода. Весь водный запас Марса не превышает, по подсчетам астронома Роберта Ричардсона, объема воды, содержащегося в озере Эри. Так что марсианину пришлось бы усиленно экономить воду, не растрачивая ее, скажем, на дыхание или выброс отходов. Организм марсианина должен выводить отходы в совершенно сухом виде, похожими на кирпичи по консистенции, а может быть и по химическому составу. Поскольку кровь марсианина не будет использоваться для транспортировки кислорода, то она не нуждается в веществах, поглощающих кислород. Цвет крови земных жителей обусловлен непременным наличием в ней именно этих веществ. Кровь марсиан же будет, видимо, бесцветной. Да и кожа марсианина, приспособленная к поглощению ультрафиолетовых лучей как главного источника энергии, не будет содержать пигментов, ведь они не пропускают ультрафиолет. Так что марсиане будут кремово-белого цвета. Широкий светопоглощающий парус, специально приспособленный для поглощения именно ультрафиолетового излучения, длинные волны видимой части солнечного спектра может и отражать, как бесполезные. Цвет отражаемого света в таком случае будет желтоватым. Так что в момент активного поглощения и накопления солнечной энергии наш марсианин будет представлять из себя ярко-белое существо с золотыми крыльями и небольшим количеством перьев. Итак, довольно фантазии. Итак, уже понятно, что, пытаясь просчитать внешний вид марсианина, мы недалеко ушли от представления людей об ангелах.